Рута окончательно мне доверилась. Как только заканчивается гимн, она прижимается ко мне и засыпает. Я тоже не жду от нее подвоха и не осторожничаю. Если бы она хотела моей смерти, ей только и нужно было, что потихоньку убраться от того дерева и не показывать мне гнездо ос-убийц. Где-то в глубине сознания меня тревожит очевидное. Мы не можем победить обе. Но поскольку пока ни у одной из нас нет по-настоящему шансов выжить, я не позволяю этой тревоге взять верх. К тому же меня сейчас занимает совсем другое — профессионалы и их припасы. Нам с Рутой надо как-то исхитриться и уничтожить у них все съестное. Уверена, прокормить самих себя станет непосильной задачей для профи. У них как? Приберут к своим рукам всю еду, и тогда они герои. Однако были случаи, когда даже сохранить захваченное профи толком не умели. Однажды, к примеру, провизию сожрали отвратительные ящерицы. В другой раз смыло наводнение, устроенное распорядителями игр. И вот в те-то годы побеждали, как правило, трибуты из других дистриктов. Преимущество профи оборачивается недостатком. С детства, привыкнув к регулярной кормежке, они не умеют справляться с голодом. Не то что мы с Рутой. Сейчас я слишком устала, чтобы разрабатывать план в деталях. Боль в ранах отступила, мысли окутаны легким дурманом от яда, рядом тепло Руты, преклонившей голову к моему плечу. Все это создает ощущение безопасности. В первый раз я осознала, какой одинокой была до сих пор на арене, как приятно чувствовать чью-то близость. Я погружаюсь в дремоту, твердо решив напоследок, что завтра расстановка сил на арене переменится. С завтрашнего дня испуганно озираться по сторонам будут профи. Грохот пушечного выстрела вырывает меня из объятий сна. Небо исчерчено полосками предутреннего света, щебечут птицы. Рута сидит на ветке напротив меня и что-то держит в ладонях. Жду, не будет ли еще выстрелов, но все тихо. «Как думаешь, кто это был?» — спрашиваю я, невольно тревожась за Пита. «Не знаю. Кто угодно, кроме нас. Вечером, может быть, узнаем. Назови мне еще раз оставшихся. Парень из первого, оба трибута из второго, парень из третьего, Цеп, я и ты с Питом», — перечисляет Рута. «Это восемь. Да еще мальчик из десятого, тот с больной ногой. С ним девять. Есть еще кто-то, но ни я, ни Рута не можем его вспомнить. Интересно, как это случилось?» — шепчет Рута. «Кто знает, но у нас появился лишний шанс. Публика на время успокоится, и мы должны действовать, пока распорядители снова не решили, что игры идут чересчур вяло», — отвечаю я. «А что у тебя в руках?» «Завтрак», — Рута раскрывает ладони, — «в них два больших яйца». «Ух ты! Это чьи же такие?» «Точно не скажу. В той стороне болота, наверное, какой-то водяной птицы. Яйца неплохо бы сварить, но мы не рискуем зажигать огонь. Скорее всего, смерть трибута, о которой прогремела пушка, — дело рук профессионалов. А значит, они уже оклемались. Мы выпиваем яйца сырыми, потом съедаем кроличью ножку и немного ягод. Завтрак все равно удался. «Ну, ты готова?» — спрашиваю я, беря рюкзак. «Готова к чему?» — осведомляется, в свою очередь, Рута. Но потому, как она сразу оживилась, видно, что любая моя затея будет принята без лишних сомнений. «Сегодня мы отнимем у профи их еду», — поясняю я просто. «Правда? Как?» В глазах Руты вспыхивают задорные огоньки. Тут она совершеннейшая противоположность Прим, для которой приключения всегда только в тягость. «Понятия не имею. Пойдем, будем думать, пока охотимся». Толком заняться охотой не получается. Я слишком увлечена расспросами, стараюсь выяснить о профи все, что можно. Рута следила за ними совсем недолго, но она наблюдательная. Лагерь они разбили у озера, а хранилище запасов устроили ярдах в 30 в сторону. Днем его охраняет мальчик из третьего дистрикта. «Мальчик из третьего дистрикта?» — удивляюсь я. «А он с ними?» «Да, он целыми днями торчит в лагере, а то с убийц ему тоже досталось, когда профи притащили их за собой к озеру. Они держат его за сторожа, поэтому, наверное, и не убили до сих пор. Сам он не очень крепкий. Он вооружен?» «Не особенно, насколько я заметила. Копье есть. Двух-трех из трибутов он смог бы одолеть, но Цеп легко бы его убил». «Еда лежит просто так, под открытым небом?» — спрашиваю я. Рута кивает. «Что-то тут не так. Не нравится мне это». «Мне тоже. Только не пойму, что», — признается Рута. «И, Китнис, даже если ты подберешься к еде, как ты ее уничтожишь?» Сожгу, сброшу в озеро, оболью жидкостью для горелок. Я шутливо тычу Руту пальцем в живот, как если бы на ее месте была Прим. Съем. Рута хихикает. Не бойся, что-нибудь придумаю. Испортить дело нехитрое. Некоторое время мы собираем коренья, рвем ягоды и травы, тихо обсуждаем планы, как нам победить мерзких профи. Рассказываем друг другу о себе. Рута — старший ребенок в семье. У нее 6 братьев и сестер, которых она никому не дает в обиду. С самыми маленькими она делится своими пайками, ищет еду на лугах. Это тоже запрещено, а миротворцы там гораздо суровее, чем у нас. И при всем том, на вопрос, что она любит больше всего, Рута, не задумываясь, отвечает — музыку. «Музыку?» — удивляюсь я. «Для меня музыка по части полезности занимает место где-то между бантиками для волос и радугой. Да и то по радуге можно, по крайней мере, погоду узнать. У тебя есть время на музыку? Мы поем дома. И на работе тоже. Поэтому мне нравится твоя брошь». Рута показывает на золотую сойку-пересмешницу, о которой я уже совсем и думать забыла. «В вашем дистрикте водятся пересмешницы? Полно! С некоторыми я даже подружилась. Мы можем часами петь друг другу песни. А еще они передают вести. То есть как?» «Обычно я сижу выше всех на деревьях и первое вижу флаг, когда рабочий день заканчивается. Тогда я пою коротенькую мелодию. Вот так». Рута открывает рот, и из него раздаются 4 нежные чистые нотки. А пересмешницы в саду подхватывают ее, и сразу все знают, на сегодня работа кончилась. Я отстегиваю брошь и протягиваю Руте. «Возьми. Для тебя она значит больше, чем для меня». «Нет-нет», — Рута поспешно сжимает своей ладошкой мои пальцы вокруг броши. «Пусть она будет у тебя. Из-за нее я решилась тебе довериться. А у меня есть вот это». Она вытаскивает из-под воротника ожерелье, сплетенное из какой-то травы. На нем висит грубая деревянная звездочка или, быть может, цветок. «Это хороший талисман». «Что ж, до сих пор он помогал», — соглашаюсь я, прикалывая сойку обратно к рубашке. «Не расставайся с ним». К полудню наш план готов. Перекусив, мы приступаем к его осуществлению. Я помогаю Руте собрать и сложить хворост для 2 костров. Третьим она займется, когда я уйду. Встретиться мы договариваемся на том самом месте, где вчера вместе ужинали. Идя вдоль ручья, его легко найти. Перед уходом удостовериваюсь, что у Руты достаточно еды и спичек, и оставляю ей спальный мешок. Вдруг не удастся вечером встретиться. «А как же ты? Сама ведь замерзнешь». «Не замерзну. Достану себе другой мешок у озера. Здесь красть не запрещено», — говорю я с улыбкой. В последний момент Рута решает научить меня своему сигналу, тому, что означает конец работы. «Здесь может и не сработать, но если услышишь, что пересмешницы его поют, знай, что со мной все в порядке, только я не могу сейчас прийти». «Тут много пересмешниц?» — спрашиваю я. «А ты разве не видела?» «Кругом их гнезда», — отвечает Рута. Я вынуждена признать, что действительно их не замечала. «Ну, пока. Если все пойдет по плану, вечером увидимся», — говорю я. Неожиданно Рута обнимает меня. Секунду поколебавшись, я прижимаю ее к себе. «Будь осторожна», — просит она. «Ты тоже». Поворачиваюсь и ухожу. Обратно к ручью. На душе тревожно. Боюсь за Руту, что ее убьют. Боюсь, что никого из нас не убьют, и в конце игры мы будем вдвоем друг против друга. Боюсь оставлять ее одну. Боюсь за Прим, которую я оставила одну дома. Хотя у Прим есть мама, и Гейл, и пекарь, обещавший о ней заботиться. У Руты есть только я.